Наводнение. Переполох случился неслыханный. Весь день между Нижним Спасом и деревнями, стоявшими подальше от реки, сновали под дождем телеги, тележки и машины. Народ развозил добро по родственникам и знакомым. Цапкин эвакуироваться не стал. «Не верю, — говорит, — чтобы из нашей ворчалки стихийное бедствие приключилось. В ранешние времена бывало такое? Хоть, к примеру, паводок взять, хоть половодье. У меня до бани вода дойдет, а дальше не подымается. А чтобы огороды позатопило, тем более дома залило, не верю. Да у нас и во всем районе воды столько не сыщешь». «Вранишни», — возражали собравшиеся у него на крыльце мужики, — «вранишни всемирного потепления не было, а теперь...» «Дело хозяйское», — отмахнулся Цапкин, — «мотайте. А мы с Петровым чихать хотели». Имя егеря повергло мужиков в тягостное смятение. Сашка Петров — человек серьезный, не то что балабол Цапкин. В молчании, докурив цигарки, нижнеспасовские побрели грузиться дальше. Петров в это время плавал в лодочке по затопленным рощам, отыскивая угодивших в беду зверей. Однако от того, верно, что вода нынче разливалась медленно, зверей успело поразбежаться, лишь еноты опозорились. Ну, тем простительно. Те с просонок, ведь шел декабрь, уж и снегу нападало, и ворчалка замерзла, и вдруг на тебе дождь, да еще как зарядил. Сидели теперь еноты на островках возле затопленных нор, мокли. Лодку увидят, забегают туда-сюда, но в воду лезть не хотят, зябко. Конечно, рычат на человека, зубы скалят, но Сашка их без счету перевидал. Не церемонится, а ну, как рявкнет, и некоторые сразу и падают. Другим приходится добавить пинка, но не сильно, чтоб без телесных повреждений. Шмякнешь его для острастки. Он брык и вроде как околел. Бери его за шиворот, делай, что хочешь. Пятерых затолкал Сашка в мешок, шестой не поместился. Пришлось положить его прямо на стлане, а на морду ушанку надеть. Плывет лодка, покачивается, уключены скрипят, страшно енотом не шевелится. Если вдруг и заворочается, какой Сашка притопнет, оно, и мешок вмиг цепенеет. А тот, который на стланях, знай себе, мордой в шапку тычет, прячется, стало быть. Выбрал Сашка берег повыше, выпустил зверей, они и поплелись кто куда, искать незанятые норы или рыть новые. Сашка же дальше поплыл и уже в сумерках обнаружил енота огромного, прямо барана-рекордсмена, разве что на коротких ногах. Тот сам в лодку прыгнул. Тоже, однако, чтобы не колобродил, пришлось в мешок засадить. Домой егерь вернулся вечером, развязал мешок и выпустил на пол енота. Жена испуганно вскрикнула, и енот свалился без чувств. «Вот, Татьяна Борисовна, — устало сказал Петров, — дикий зверь и тот, как только увидел вас, так и окочурился. Каково же мне с вами бок о бок столько лет жить?» «Зачем ты его принес, Саша?» «До берега, понимаешь, твердого в темноте не нашел. Все вода, вода, ступить некуда. Ну так деревню-то отыскал?» «Отыскал, хотел выпустить, а тут собак подбежала, и зарвали в клочья. Пусть в сарай переночует, отнесу его завтра куда-нибудь». «Ой, отнеси, Саш, уж больно страшный». За ужином, когда Сашка Петров смотрел программу «Время», явился Цапкин полюбопытствовать, не скажут ли чего по телевизору насчет наводнения. «Твой-то сломался, что ли?» — спросил у него егерь. «На чердак перенес. Бабы бают, что ежели кто не предпримет, стало быть, действия для спасения добра, ну, имущества, тому могут и страховку не выплатить. Вот я маленько и... ну, для порядку. Не так, как остальные, конечно. По другим деревням не повез, но на чердак вроде как, ну, вот. Вот оно, гляди, наводнение-то. Ты кто ж в Америке, понял? Штат Колорадо». «Ну и что, что в Америке? Не слыхал, как погодный мужик рассказывал? О чем? Теперь все глобально. Ты что, Цапкин, хочешь сказать, что этот вот разлив и до нас докатится?» «Ну? Жук колорадский, он тоже оттуда, а картошку нашу жрет. В общем, ты как хочешь, а я пойду действия предпринимать по спасению». Выйдя в сени, он вдруг обернулся. «Больше всего мне наша молодежь нравится. Тут такое творится, они в клуб подались. Мой, — говорит, — в гробу я видал твое наводнение. У меня дискотека сегодня. Раньше за эти танцульки отец мне под зад давал, а теперь дискотека. Вроде как чего-то серьезное. Не моги помешать. Тьфу! И ушел. Поужинав, Сашка завалился в постель, жена убрала со стола и мыла посуду. — А что, Татьяна Борисовна, у вас, поди, тоже сердчишка-то ёкает? — спросил задремывающий супруг. — Из-за чего? — Да из-за наводнения. — Была нужда. — Ты-то не боишься? — она перестала греметь тарелками. — Не боюсь, дорогая Татьяна Борисовна, нисколечки не боюсь. Дождь скоро кончится, воздух сегодня стынью пахнет. Ты мужикам-то говорил? Сказал Цапкину, да что толку? Какие-то все опасливые стали. Так добра-то все сколь понакопили, вот и боязненно за него, — объяснила супруга, но Петров уже спал. Проснулся он по охотничьей привычке рано, глянул в окно, дождь перестал, в разрывах облаков сияли кое-где звезды. На белом шифере Цапкинской крыши чернела привязанная к трубе надувная лодка. Быстро позавтракал и пошел в лес определять большого енота.